Глава 16. Первое настоящее задание. «Кайс не самый приятный парень», — осторожно начал Энлей. «Ты уже знаешь, что он ушел от генерала Рилуна. Точнее, Рилун его выгнал и выгнал со скандалом. Поэтому я не думаю, что он захочет с тобой говорить и что-то возвращать». Я с надеждой произнесла. «Может быть, с тобой он захочет разговаривать? У вас один учитель». Мне и самой ужасно не хотелось разговаривать с Хайлуном. Но говорить об этом Энлею я не стала. Парень поморщился, и я снова вздохнула, а он примирительно произнес: «Я постараюсь узнать, держит ли он при себе ту вещь, которую ты ищешь. После мы вместе придумаем, что делать. Идет?» Оставалось только поспешно кивнуть. Но интуиция подсказывала, что решить эту проблему руками Энлея не выйдет. Хочу я того или нет, ради пшика придется постараться. Парень внимательно посмотрел на меня и намекнул: «В любом случае, не думаю, что Кайс отдаст эту штуку просто так. Ему нужно что-то предложить взамен. Например?» — кисло спросила я. «У меня ничего нет, я же сирота. Еду, жилье и форму мне предоставляет Академия». Энлей озадаченно посмотрел на меня и возразил: «Это не так. То есть, конечно, несметных богатств и редкостей у тебя нет, но зато у тебя есть способности, чтобы создать что-то ценное самой». Я нахмурилась. «Имеешь в виду артефакт? Там я тоже новичок и не могу создать ничего выдающегося. Иногда полезное лучше выдающегося». В его словах был резон, и я задумалась. Ужасно хотелось освоить все сразу и научиться делать артефакты. Но, несмотря на природные способности, это требовало труда и усердия, а еще времени. Кроме того, сначала я была намерена доделать тот, поисковый, который создала совершенно случайно. Следующая неделя прошла как один день. Приходилось наверстывать артефакторику. Генерал Рилун тоже не щадил меня и каждый день устраивал тренировки. А в пятницу нас ждал групповой зачет по боевым навыкам. Мне пришлось показывать свои скудные умения вместе со всеми. Боевые заклинания по-прежнему не давались, да и шарами с чистой стихией я ворочила с большим трудом. На фоне остальных я выглядела особенно жалко. Танзин и Демин смотрели на меня снисходительно, да ее презрительно кривилась, а во взгляде Хэя было сочувствие. Я ждала, что Рилун устроит нам заключительную медитацию с видом на пятый коготь, и драконицу внутри явно радовала эта мысль. Но вместо этого генерал выстроил нас в шеренгу и объявил: «Завтра на рассвете вас ждет боевое задание под моим руководством. Приграничной территории, так что придется показать все, чему вы научились». Он развернулся к спуску в долину, и я негромко спросила: «А что в это время делать мне?» Куратор повернулся и удивленно вскинул бровь. «Я не сказал, что в этот раз ты остаешься. На задание пойдете в полном составе». Тут запротестовала Дэйю. «Но генерал, она же ничего еще не умеет. Найдет неприятности на свою голову, а разгребать нам». Рилун выразительно посмотрел на меня. «Находить неприятности на свою голову она и в общежитии умеет. Кажется, тот храм и помощь Энлею мне будут припоминать до окончания обучения». Теперь на меня мрачно смотрела вся троица, а куратор отрезал: «Это не обсуждается, Дэйю. Паула отправляется с нами. Завтра на рассвете я буду ждать вас у ворот». Больше никто из адептов не произнес ни слова. Но я видела, что драконица кипит от негодования. Удивительно, что, несмотря на это, она мне ничего не сказала. Ужин прошел в траурном молчании. Хэй и Танзин попытались завести беседу, но разговор не клеился. Ночью я спала плохо. Мне снились призыватели, которых я видела только на картинках, серые тела иргитов и огонь. Проснулась я от звонкого «пыш-пыш». Пушистая шерсть пощекотала щеку, возвращая в реальность. Сегодня дух растолкал меня пораньше. Когда я разлепила веки, на горизонте только-только прорезалась розовая полоса. Дверь в ванную была услужливо распахнута. Оттуда лился теплый свет, шумела вода. Прохладные струи помогли взбодриться и стряхнуть остатки сна. Я выложила на стол еще одну полоску шоколада и рассеянно погладила пушистика. Пока пшик урча поглощал лакомство, я сбегала на завтрак и начала собираться. Теплые брюки и короткая меховая куртка, лук, колчан со стрелами. У двух наконечники источали синий свет. Надеюсь, магия генерала мне на этот раз не пригодится. В последнюю очередь я опустила в карман артефакт. В назначенный час мы впятером вышли из ворот общежития. Генерал Рилун уже ждал нас на верхней ступеньке лестницы. Он выглядел предельно сосредоточенным, а еще мне показалось, что он раздражен. Какое-то шестое чувство подсказывало. Куратор смерил нас внимательным взглядом и удовлетворенно кивнул. А затем вихри магии перемещения окружили нас. Горное плато, на котором мы оказались, было совершенно незнакомым. Пронизывающий ветер забирался под куртку и трепал мех на воротнике. Рилун снова оглядел нас и приказал: «Хейтан, Зин, обследуйте южный спуск. Северный проход осмотрят Дэйю и Дэмин. Связь держим через браслеты». Я завистью наблюдала за тем, как за спинами адептов вспыхивают крылья. Когда они поднялись в воздух, я обреченно спросила: «А что буду делать я?» «Останешься со мной», — сообщил генерал. «Я хочу участвовать наравне со всеми». «Паула», — начал было куратор, но я его уже не слушала. Вместо этого я извлекла из кармана маленький продолговатый камень и с удивлением обнаружила, что он светится. «Что это?» — тут же спросил Рилун и шагнул ко мне. «Артефакт», — поколебавшись, ответила я. «Он настроен на поиск огненных, но я пока ничего не чувствую». Камень на моей ладони продолжал тускло светиться. Генерал нахмурился и быстро спросил, на какое расстояние он рассчитан. Но я только развела руками. Поле пока не испытывала, но дальше, чем простирается драконье чутье. В ответ на взмах моей руки артефакт вспыхнул чуть ярче. Я развернулась в ту сторону и сделала несколько шагов, а затем уверенно заявила. «Кто бы это ни был, он там». Я указала рукой на запад, где плато заканчивалось и виднелся проход между двумя скалами. Шагнуть дальше мне не позволили. Пальцы куратора сжали мое плечо. «Стой», — приказал Рилун. «Туда нельзя, особенно тебе». «Почему?» — озадаченно спросила я. «Огненный ушел туда». Ярость, которая вспыхнула внутри генерала, заставила меня содрогнуться. «Ксин Реншу», — процедил он. А затем добавил чуть спокойнее. «Там начинается территория призывателей». «Кажется, неприятности на свою голову сегодня нашел другой огненный». «И что этот ксин там делает?» — спросила я, чувствуя, как магия внутри скручивается в тугой комок. Слова Рилуна падали, как камни. «Нарушает мой приказ, подставляет своих людей под удар». Резкий порыв ветра из ущелья ударил в лицо, и сердце забилось чаще. Воздух принес едва уловимый запах гари и ароматы чужих драконов, но их перебивала едкая горечь чужеродной магии. Призыватели. Много. Я шумно выдохнула, и в голове раздался знакомый успокаивающий голос. «Все будет хорошо. Мы защитим вас». «Знаю», — пробормотала я. «Мне не страшно». Но обмануть не получилось даже себя. Сердце забилось чаще, магия внутри подобралась. Только когда генерал резко обернулся, я вдруг поняла, что ответила его дракону вслух. Я опустила взгляд и нервно прикусила губу, но Рилун мгновенно оказался рядом. Пальцы сжали мой подбородок и потянули наверх, заставляя меня поднять голову и заглянуть в изумленные глаза куратора. «Ты слышишь моего дракона?» — недоверчиво спросил он. Я не видела смысла отпираться и обреченно выдохнула. «Да. Давно?» Теперь голос Рилуна звучал требовательно. «С момента ритуала в храме», — призналась я. Генерал выпустил мое лицо. Его рука безвольно упала вниз, затем он сжал кулаки и мотнул головой. «Ладно. Это все пока не имеет значения. Надеюсь, ты никому не говорила об этом и будешь молчать впредь. Сейчас тебе нужно уходить». «Мне?» — тут же вскинулась я. «А вы?» «Я должен вытащить Ксина и его людей», — бесстрастно произнес Рилун. «Этот болван завел отряд в ловушку, и с ним слишком слабые драконы, а призывателей много. Ты и сама должна чуять». Мысль о том, что Рилун останется здесь один и будет сражаться, вызывала тревогу. Глупость, конечно, но как объяснить это драконице, которая теперь беспокойно ворочалась внутри? В этот момент сверху спланировали остальные адепты. Они на вытяжку замерли в паре шагов от нас. Сияли серо-стальные крылья кангов и песочно-желтые хея. Лица у всех были мрачными. Старшекурсник первым доложил. «Отряд призывателей приближается по южному спуску». Дэйю вторила. «Десяток на севере. Судя по посохам, сильные». Несколько мгновений Рилун молчал, устремив на меня непроницаемый взгляд. Дэйю втянула носом воздух и теперь обескураженно смотрела в сторону западного прохода. Туда, откуда ветер приносил запахи Ксина Реншу и его врагов. «Отступают?» «Ловушка?» — пробормотал Хэй и на мой вопросительный взгляд пояснил. «Два отряда призывателей будут здесь раньше, чем пограничный отряд сумеет покинуть плато, и возьмут его в клещи». Я невольно огляделась. «Неужели сейчас нам предстоит принять настоящий бой?» Но в этот момент генерал решительно приказал. «Идите на восток, там есть спуск в долину. Танзин и Дэйю сопровождают Паулу, Дэмин и Хэй прикроют вас с воздуха. Я останусь здесь и помогу отряду Ксина. Ваша задача — покинуть плато, прежде чем здесь начнется бой. Идите в сторону Пятого Когтя, пока я не нагоню вас или не встретите патрульных». Никто не посмел ему возразить. Остальные адепты развернулись в указанную сторону, только я не сдвинулась с места и наблюдала за тем, как генерал обращается в великолепного зверя. Чужие пальцы стиснули мой локоть, и над ухом раздался невозмутимый голос Танзина. Идем, Паула, мы будем только мешать ему». Я покорно развернулась и пошла следом за Дэйю. Дэмин и Хэй уже были в воздухе. Девушка не оглядывалась на нас, пришлось догонять. Танзин прикрывал мне спину, и я подумала, что мешают Рилуну сегодня вовсе не его адепты. Точнее, не все адепты. От Кангов и Хэя точно был бы толк в бою, а вот я... Из-за меня их всех отправили подальше. Это осознание было совершенно лишним. Драконица и так, не переставая, ворочалась с тех пор, как мы начали отступать, а теперь как будто напряглась еще больше. Да и постепенно ускоряла шаг. И скоро мы уже продвигались трусцой. Я была достаточно хорошо тренирована, чтобы поддерживать такой темп. В Академии Хранителей нас учили не только бегать по пересеченной местности, но и стрелять на ходу, правда, здесь я была бессильна. Стандартное оружие могло зацепить только призывателей низших рангов, а управлять стихией в движении у меня получалось еще хуже, чем когда я оставалась на месте. И все об этом прекрасно знали. Поэтому, когда справа от нас из какой-то расщелины выскочили две низкорослые фигуры, Дэйю остановилась и оттолкнула меня себе за спину, а затем рыкнула «Уходи!». Я отметила короткие кожаные штаны и куртки незнакомцев, пояса с медными бляшками и деревянные посохи с извитым навершием, которые указывали на принадлежность нападающих так же хорошо, как и лица с короткими усиками и черными глазами. Призыватели. И у каждого вокруг посоха обвивалась размытая серая тень. Иргиты. Танзин ударил заклинанием, а Дэйю обернулась ко мне и повторила «Уходи, ты будешь только мешать». После этого она взмахнула веером. Мне совсем не хотелось исполнять ее приказы, но логика победила, я попятилась, не отрывая взгляда от Дэмина и Хэя, которые пикировали на врагов с небес. Я так и не поняла, почему потеряла равновесие и рухнула в снег. Сугроб оказался неожиданно холодным, пальцы мгновенно заледенели. Я с облегчением вздохнула, когда мои товарищи развеяли иргитов и пронзили их хозяев, но тут магия внутри сжалась от ужаса, а холод начал захватывать не только пальцы. Дэйю резко обернулась ко мне, и с ее лица сбежала вся краска. Никогда я не видела в глазах драконицы такого страха. Только после этого я опустила взгляд и поняла, что подо мной не снег. Замысловатая вязь серых линий образовывала широкий круг, в центре которого я и сидела. Мои ноги и руки уже оплели толстые серые жгуты, которые источали тот самый холод. Ловушка иргитов. Я снова ее не почувствовала. Дэйю метнулась ко мне и замахнулась веером с острыми, как бритва, краями. Танзин перехватил ее руку и негромко произнес: «Не поможет, это же ловушка иргитов». Тогда девушка рухнула на колени рядом со мной и позвала: «Паула, посмотри на меня». Она никогда еще не разговаривала со мной так спокойно. Ни снисходительности в голосе, ни единой нотки презрения. Я подняла на нее обескураженный взгляд и Дэйю продолжила: «Это ловушка иргитов, и ты в нее уже попалась. Генерал Рилун должен был объяснить тебе. Ее нельзя уничтожить снаружи, только изнутри. Только ты сама сможешь избавиться от этих пут. Давай, призови стихию!» Я кивнула и потянулась за магией. Сила отчаянно вспыхнула, пытаясь согреть ледяные пальцы, сбросить оковы холода моего тела. Но тщетно. Я попыталась шевельнуть руками, но даже это было невероятно тяжело. «Ну же!» — поторопил Танзин, и его голос дрогнул. «Давай, Паула, постарайся!» Я сделала еще пару безуспешных попыток избавиться от серых завитков, а затем призналась — ничего не получается. Бледная, растерянная Дэйю пугала больше, чем собственное бессилие. Танзин тоже побледнел и бросил взгляд наверх. Дэмин опустился на землю рядом с ним и мрачно бросил мне. «Что сидишь? Сожги его!» «У нее не хватает силы», — свистящим шепотом ответил вместо меня Танзин. Брат покосился на него и повторил: «Сожги его, Паула! Никто не сможет помочь тебе. Ты должна выйти на новый уровень силы или...» Он не стал продолжать, но это «или» само по себе пугало. Я отчаянно забилась в силках. Точнее, попыталась, потому что каждое движение давалось с невероятным трудом. Минуты шли, и я почувствовала, что мои силы на исходе. Магия стремительно гасла. Кажется, я потратила всю. Больше ни о чем подумать я не успела. Хэй спланировал на снег рядом с Дэмином и сложил золотые крылья, а затем нас накрыла огромная тень. Первый раз я видела, как Рилун обращается в воздухе. Только что на нас пикировал огромный дракон, а мгновение спустя на тропу ступил человек. Он с одного взгляда оценил обстановку и помрачнел. Дэйю встала и повернулась к куратору, а затем выдавила: «Это я виновата. Я не выполнила ваш приказ. Я должна была проверить, прежде чем отправить ее сюда». Она не могла почувствовать эту штуку со своим уровнем силы. Генерал кивнул, принимая это признание, а затем бесстрастно приказал. «Хэй, лети в пятый коготь за подкреплением и лекарем. Там есть раненые. Де Ютан, Зин и Де Мин, отправляйтесь к отряду Ксина. Призыватели пока отступили, но могут вернуться с подкреплением. Докладывайте, если это произойдет. Здесь я разберусь сам». Адепты молча кивнули и поднялись в воздух. Рилун проводил их взглядом, а затем присел и заглянул мне в глаза. От него исходило спокойствие. «Я не могу выбраться», — на всякий случай повторила я. «Знаю», — кивнул он, — «я помогу тебе. Все будет хорошо». «Мы поможем», — ревниво поправил дракон. «Вы сами говорили, что разорвать ловушку Иргита можно только изнутри», — прошептала я, чувствуя ползущий по рукам холод. «Ты и разорвешь ее», — невозмутимо кивнул генерал. «Я подтолкну твою магию, тогда ты сможешь выбраться». Я тут же вспомнила ритуал у старухи и усомнилась. «Не уверена, что столько протяну. Это слишком долго». В руках моего куратора появился серый пузырек. Он приоткрыл крышку и взмахнул рукой. Серая дымка окружила нас, и я узнала снадобье. Отвод глаз? Но зачем? Не хочет, чтобы кто-то еще увидел, в каком бедственном положении я оказалась? Тут Рилун заговорил. «Паула, я подтолкну твою магию другим способом. Но он запрещен, поэтому никто не должен узнать о том, что здесь произойдет. А еще, он на миг замешкался. «Этот способ тебе не понравится». «Всё, что угодно», — прошептала я. Ладони генерала обхватили мое лицо, а затем твердые губы впились в мой напряженный рот. Не было в этом поцелуе никакой деликатности, только жадный напор. Его язык скользнул по моим губам и проник в мой рот. Сердце пропустило удар, а дыхание перехватило. Я отвечала совсем доступным мне пылом. С «не понравится» он, конечно, погорячился. В реальность нас вернул драконий рев, который внезапно раздался в голове. Звук, полный торжества и призыва, заставил меня содрогнуться всем телом. На миг время словно остановилось, а затем откуда-то изнутри меня пришел слабый отклик. Такой похожий и одновременно не похожий на зов дракона. Моя драконица ответила, отозвалась на клич другого зверя, и внутри начала скачками расти магия. Рилун отстранился и встал. В его взгляде было напряженное ожидание. Позабыв обо всем, я изумленно наблюдала за тем, как огонь медленно и неохотно обхватывает кончики моих пальцев. «Ну же, малышка, еще чуть-чуть», — уговаривал дракон. А я вдруг поняла, что сейчас его слова обращены не ко мне. Он звал мою драконицу. Просил вторую сущность постараться и выжить прицепившуюся к моему телу заразу, и у нее, у нас получилось, пусть и с большим трудом. Медленно, но неумолимо, пламя с моих пальцев перекинулось на серые нити. Я поспешно встала, стряхивая пепел, и шагнула прочь из догорающего круга. Ноги подвели, и я рухнула в объятия Рилуна. «Умница», — прошептал он, — «ты справилась. Теперь все будет хорошо». Нужно было отстраниться и что-то ответить, но снова накатила слабость, и сознание кануло в темноту. Из беспамятства я выплывала долго. Тепло рук сменилось мягкой постелью. Рядом кто-то разговаривал, но совсем не хотелось открывать глаза. Тонкие теплые пальцы коснулись моего лба. Магическое истощение. Ей нужно несколько дней, чтобы восстановиться. Ловушка была очень сильная. Этот мягкий женский голос я вспомнила не сразу. «Эльзада, Эль! Сестра генерала Рилуна!» Я попыталась сообразить, как оказалась рядом с ней, но это усилие снова швырнуло сознание в блаженную тьму. В следующий раз меня разбудило жжение. Оно родилось под лопаткой и начало расползаться выше. Спина, жжение, татуировки драконов, родовые символы Реншу. Эта мысль подбросила меня на постели. Я открыла глаза и обнаружила, что нахожусь в незнакомой комнате. Огромная мягкая постель с нежнейшим шелковым бельем, светлые занавески, сквозь которые проникал слабый розовый свет, полоса неба над горами окрашена в розовый, закат, рассвет. На какую сторону выходят эти окна? Кожа на спине продолжала припекать, и я осторожно спустила на пол босые ноги. Моя форма, чистая и выглаженная, была сложена на кресле. А белая то ли сорочка, то ли халат, которая на мне, явно предназначена для женщины повыше. В дальней стене белела дверь ванной. Пошатываясь, я побрела туда и коснулась артефакта, зажигая свет. Искомое нашлось почти сразу. Я остановилась перед зеркалом в полный рост и начала поспешно стягивать с себя одежду, бросила взгляд на живот и с облегчением выдохнула. Рисунок погас. Видимо, побочный эффект магического истощения. Белые линии сейчас скорее напоминали сетку тончайших обрывистых шрамов. Да и не заметишь, если не знать, куда смотреть. Будем надеяться, тот, кто меня переодевал, ничего не увидел. Жжение под лопаткой утихло, и я обреченно повернулась к зеркалу спиной. Наверное, родовой символ проявился из-за усиления моей магии. О том, как это усиление получилось, я старалась пока не думать. Правда, на лопатке обнаружилось нечто непонятное. Родовой символ вышел каким-то странным, он вовсе не был похож на огонь в каком-либо из его проявлений. Синие линии больше всего напоминали облако, подобное тому, которое я видела на коже генерала Рилуна. Конец первой книги. Читала Оля Федорищева.